присутствующего здесь, рассмеялся господин Дебевр. Да он спит сном невинности. Я не сплю, закричал Мария, бросившись к отцу и открыв лицо, распухшее от рыданий, которое он прикрывал ладонями. Ну конечно, сказал господин Дебевр, и он нам это говорит, несмотря на заплывшие от сна глаза. Нет, продолжал маркиз, вглядываясь в лицо ребенка, глаза у него обожжены слезами. Лориана вздрогнула. Горе Мария напомнила ей о сцене в лабиринте, и вновь у нее в сердце зашевелились страхи, о которых она уже забыла. Слезы мальчика задели ее, а взгляд Мерседес уколол ее, словно упрек. Люсилия, казалось, также разделял эту тревогу. Лориана почувствовала, что надолго, может и навсегда, счастье этой семьи оказалось у нее в руках. Она погрустнела еще больше, увидев, что маркиз тоже в слезах. Тогда она с одинаковой нежностью поцеловала и старика, и мальчика, умоляя их проявить рассудительность и не волноваться о будущем, о котором она и сама пока не думала. Дебевр пожал плечами. «Вы оба очень смешны», — сказал он, — «а вы, Буадоре, трижды безумны, по-моему, забивая голову этого бедного мальчика вашими глупыми романами. Сами видите, куда ведет такое баловство. Он считает, что он уже мужчина, и хочет жениться, а в его возрасте ему розга нужна». Эти жестокие слова окончательно сразили Мария и серьезно рассердили маркиза. «Дорогой сосед», — сказал он Дебевру, — «по-моему, вы излишне жестоки. Розги, на мой взгляд, не нужны в воспитании ребенка, доказавшего, что у него сердце отважного мужчины. Я знаю, что он сможет жениться лишь через несколько лет, но я вспоминаю, что наша Лориана не хотела выходить замуж, прежде чем пройдет 7 лет, начиная с того самого дня, когда в этой самой комнате в прошлом году она вручила мне залог. Не будем больше говорить об этом ужасном залоге», — воскликнула Лориана. «Напротив, будем и поблагодарим господа», — ответил маркиз, — «потому что с помощью этого кинжала я нашел сына моего брата. Ваши благословенные руки, Лориана, принесли счастье в мой дом, и простите, если я был столь безумен, что надеялся на то, что вы и сами войдете в него. Чем счастливее человек, тем больше счастья надо ему. Что касается вас, друг мой Дебевр, вы не будете отрицать, что поддержали мою идею. Об этом свидетельствуют ваши письма, вы в них писали. Если Лориана согласится обождать и не будет стремиться к браку, прежде чем Мария не достигнет 19-20 лет, клянусь, меня бы это вполне устроило. А я и не отрицаю, ответил Дебевр, но я был бы глуп, если бы не рассматривал вопрос о браке моей дочери с двух точек зрения. И с точки зрения будущего, и с точки зрения настоящего. Будущее – вещь ненадежная. Кто поручится, что через 6 лет мы еще будем в этом мире? А потом, когда я это писал вам, дорогой сосед, положение мое было не из лучших, а теперь, я это утверждаю безоговорочно, оно улучшилось гораздо более, чем вы можете подумать. Итак, послушайте меня, маркиз, и вы, господин де Арс, и особенно вы, дочь моя. Я рассчитываю, что вы сохраните тайну, которую я доверяю вам как людям честным и осторожным. В последней кампании я удвоил свое состояние, это была моя основная цель, и я ее вполне достиг, служа своему делу на свой страх и риск. Я, как мог, сражался с недобрыми людьми и способствовал, как и многие другие, установлению мира, данного нам королем. Поэтому, господин де Арс, вы оказываете мне честь, предлагая породниться, но это касается лишь вашего имени и ваших заслуг, потому что я теперь столь же богат, как и вы. А вы, друг мой Сильвен, если вы по-прежнему дорожите моей дружбой, знайте, что ваши сокровища меня не ослепляют, так как у меня есть мое сокровище. 3 корабля на море, и все полны золота, серебра и товаров, как поется в народной песне. Итак, мои прекрасные и дорогие гости, вы дадите мне время подумать и ответить вам, моя дочь тоже подумает и, когда придет время, вынесет окончательный приговор. После этих слов ничего не оставалось, как распрощаться и пойти спать. Гийом, как человек светский, с улыбкой отнесся к притязаниям Мария, но не выказал ни озлобления, ни насмешки, когда Мария поднялся к нему, чтобы потребовать удовлетворения, а Гийом слишком любил мальчика, чтобы обидеть его. Гийом удалился, питая вполне оправданную надежду одержать верх над противником, который ему и до плеча не дорос. Мария плохо спала и утром ел без аппетита. Отец увез его, опасаясь, что он заболеет. Маркиз всю дорогу ругал себя за то, что он позволил себе и другим играть с будущим детей, да еще в их присутствии. Но эти запоздалые угрызения совести не исправили маркиза. Его романтический и странный склад, во многом схожий со складом ребенка, не мог воспринять здравых понятий времени. Как себя он считал все еще молодым, так полагал, что и Мария достаточно созрел для того типа любви, холодной и говорливой, целомудренной и манерной, который был вбит ему в голову чтением Мастри. Мария ничего не знала о тонких оттенках этого слова, он чувствовал лишь мучения в сердце, глубокие и долгие. Он говорил: «Я люблю Лориану, но, если бы у него спросили, какой любовью, он бы ответил, что любовь только одна, чистый, как ангел». Он жил истинным идеалом жизни, который заключался в том, чтобы любить ради того, чтобы любить. Как только Де Бевр и Лориана остались одни, он стал уговаривать ее дать согласие Де Арсу. «Я не хотел огорчать маркиза, высказав мое мнение», — сказал он, — «но его мечта нелепа. И я думаю, что вы не захотите еще 6 лет ходить в черном вдовьем чепце, дожидаясь, пока у этого мальчишки выпадут молочные зубы». «Я никаких обещаний не давала», — ответила Лориана, которая становилась все грустнее и грустнее, «но боюсь, что вы, не поставив меня в известность, дали обещание маркизу». «Да я бы посмеялся над обещаниями», — продолжал Де Бевр, «но я их и не давал. Тем хуже для этого безумца и его мальчишки, если они серьезно восприняли пустые слова. Пусть один утешится деревянной лошадкой, а другой — новой перевязью, потому что оба они — настоящие дети». «Дорогой отец», — сказала Лориана, — «мне уже нельзя подшучивать над маркизом. Он был для меня больше, чем отец, он был мне и отцом, и матерью, и братом одновременно. Так по-отечески, с нежностью и с милым весельем обращался он со мной. Мария, конечно, ребенок, но он все-таки не такой ребенок, как другие. Он нежен и тонок и внимателен к людям, как девушка. Он храбр, как мужчина, потому что вы знаете, что он сделал, и, кроме того, для своего возраста он очень много знает. Он сможет нас обоих поучить». «Ну конечно, дочь моя», — воскликнул Де Бевр, хлопнув себя по животу, «вы совсем голову потеряли из-за этих прекрасных господ из Буадори, и мне кажется, что я для вас не очень-то много значу. Вас очень заботит их огорчение и мало волнует мое согласие, раз вы не желаете меня слушать, когда я говорю вам о Гийоме де Арсе». «Гийом де Арс, мой хороший друг», — ответила Лориана, «но как муж он для меня стар, ему уже скоро 30, он хорошо знает мир и найдет меня слишком глупой или слишком уж дикаркой. До установления мира его предложение, может быть, и польстило бы мне, он тогда бы поддержал нас своим именем, когда мы были гонимы, но теперь никакой его заслуги в этом нет. Наши права признаны и наше спокойствие гарантировано, и тем более ему не следует настаивать на своем теперь, когда мы богаче его». Тщетно пытался господин Де Бевр заставить свою дочь изменить мнение. Его раздражало мнение дочери, так как в глубине души, если бы Гийом и Мария были одинакового возраста, он все равно предпочел бы Гийома. Зять, склонный к непритязательным и беззаботным радостям, любящий физические нагрузки, подходил ему гораздо лучше, чем зять, получивший великолепное образование и обладающий характером избранного. Лориана старательно защищалась, однако, чтобы не огорчать отца, произносила: «Ваша воля будет и моей». Но, говоря так, преследовала еще одну цель, она рассчитывала на обещание, данное ей отцом, когда она овдовела, никогда не идти против ее собственных склонностей. Де Бевр, разбогатев, стал более властным, ему очень хотелось поймать дочь на слове и заявить: «Такова моя воля». Но он был человек не злой, и Лориана была, пожалуй, его единственной привязанностью. Он ограничивался тем, что без конца рассказывал ей о своих материальных интересах, чем очень огорчал и печалил ее, а она-то раньше считала, что, когда он отправился в последний гугенотский крестовый поход, его это перестало интересовать. Она не сдалась, но согласилась, чтобы не обижать Гийома, дать ему очень осторожный отказ и до новых распоряжений принимать его визиты. Глава 64. Прекрасные господа 8 дней не появлялись. Де Бевр не хотел отпускать дочь в Бриант, заявляя, что не следует поддерживать иллюзии. Они немного поспорили, Лориана волновалась и плакала, пытаясь объяснить отцу. «Из-за вас меня сочтут неблагодарной», — говорила она. «Обо мне там так заботились, теперь я должна поехать позаботиться о Марии. По крайней мере, вы-то должны туда наведываться каждый день. Они решат, что вы их забыли теперь, когда мы в них не нуждаемся. Ах, если бы я была мальчиком, я бы могла в любой час помчаться туда на лошади, я была бы приятелем и другому бедному ребенку, я могла бы дружить с ним, не думая об узах в будущем и не опасаясь упреков. Наконец, Лориана убедила отца поехать в Бриант. Она увидела, что Мария неплохо справился с печалью и, казалось, вновь согласился стать ребенком. Лориана шалила со своим невинным возлюбленным и смеялась. Маркиз был несколько задет поведением господина Дебивра, но они не могли держать зло друг на друга и принялись беседовать, как будто бы ничего и не произошло. «Не надо дуться, сосед», — сказал Дебивр Буадоре. «Ваши идеи насчет этих детей — пустые грезы. Видите, как невинно играют они вместе. Это знак того, что любовь у них не сладится. Подумайте, слишком молодой муж ненадолго привяжется к единственной женщине, а покинутая женщина и ревнива, и злобна. Кроме того, между этими детьми есть препятствие, о котором нам следовало бы подумать. Один католик, а другая – протестантка. В этом нет препятствия, ответил маркиз, можно пожениться в любой церкви, а потом каждый обратится к той, которую предпочитает. Да, для вас, старого безбожника, это выходит хорошо, вы принадлежите к двум церквям, а, стало быть, не к одной. Но для нас, для вас, сосед, не знаю, какого вы вероисповедования, но я-то крепко верю в Бога, а вы не очень. Может быть, кто знает, сказал Монтень, но моя дочь верит, и вы не заставите ее уступить, а ей и не придется уступать. Здесь она была вольна молиться, как ей угодно. Мария и она произносили вечернюю молитву вместе и не думали ссориться. Впрочем, Мария вполне готов последовать моему примеру, то есть заявить, подобно вам, как во времена доброго короля, да здравствует Сюлли и да здравствует папа. Да, и Лориана, поверьте мне, не будет упорствовать в своем кальвинизме. Буадори ошибался. Чем большим скептиком проявлял себя господин Дебивр, тем больше сердце Лорианы бескорыстно привязывалось к протестантской церкви. Дебивр, который это знал, захотел воспользоваться случаем и создать определенное препятствие, для этого за обедом он начал разговор на эту тему. Лориана высказалась вежливо, но твердо. Маркиз никогда не говорил о религии ни с ней, ни в ее присутствии. Дело в том, что он вообще никогда ни с кем об этом не говорил и считал полугаллийских полуязыческих богов Астрии вполне совместимыми с собственными смутными понятиями о божестве. Он огорчился, увидев, как непреклонна Лориана, и, не удержавшись, сказал ей: «Ах, злючка, если бы вы нас любили побольше, вы бы так не противились идее переменить веру». Лориана сначала не поняла, для чего отец затеял разговор, но упрек маркиза открыл ей глаза. Это был первый упрек, обращенный к ней, что ее очень огорчило. Но страх рассердить отца помешал ей ответить так, как советовало сердце. Она опустила голову, а на ресницах задрожали крупные слезинки. Мария, который, казалось, был занят лишь приготовлением изысканного обеда для собачки Флориаль, заметил слезинки и неожиданно сказал серьезным, почти мужским тоном, который так контрастировал с его пустяковым детским занятием: «Отец, мы огорчаем Лориану, не будем больше об этом. У нее своя голова, и она права. Что касается меня, я бы на ее месте поступил так же и не покинул бы моих единомышленников в беде». «Хорошо сказано, дружок», — сказал Дебивр, удивившись разумному высказыванию Мария. «И к тому же это значит», — добавил маркиз, «что мы не снизойдем до пустых споров. Мой сын уже сейчас обладает широкими и верными взглядами, и он, конечно, не будет выступать против убеждений Лорианы». «Выступать против, конечно, нет», — заметил Мария, «но, что но», — живо откликнулась Лориана, «но ты и не присоединишься ко мне, даже во имя нашей дружбы». «О, если бы дело было так», — воскликнул Дебивр, которому эта идея неожиданно пришла в голову, «если бы это дитя, с таким именем и с таким состоянием, согласилась бы присоединиться к нашей вере, не отрицаю, может, я и посоветовал бы Лориане пока не снимать вдовий чепец». «Да какое это имеет значение», — воскликнул маркиз, «когда придет время». «Нет, нет, отец», — необычайно твердо ответил Мария, «такое время для меня никогда не наступит. Аббат Анжоран крестил меня в католическую веру, он воспитал меня в убеждении, что менять веру нельзя, и хотя он на смертном одре не взял с меня никакой клятвы, я не смогу оставить веру, в которой он меня воспитал. Мне кажется, это значило бы отречься от него. Лориана подала мне пример, и я последую ему. Каждый из нас останется тем, что есть, и все будет хорошо. Это не помешает мне любить ее, а если она меня больше не любит, это неправильно, и она злая. Что вы на это скажете, дочь моя, обратился Дебевр к Лориане, вам не кажется, что такой муженек, когда вас будут сжигать на костре, скажет, мне очень жаль, но я ничего не могу сделать, такова воля папы? Лориана и Мария повели себя как настоящие дети, какими они и были, то есть они смертельно поссорились. Лориана дулась, Мария не отступала и в конце концов воскликнул с пылом. «Ты говоришь, Лориана, что унизишься, если переменишь веру. Значит, если я отрекусь, ты меня будешь презирать?» Лориана почувствовала, что это замечание справедливо, и замолчала, но она была задета за живое, словно маленькая женщина, возлюбленный которой предан ей с некоторыми оговорками, и ее взгляд говорил Мария. «Я думала, что меня любит сильней». Когда она возвращалась вместе со своим отцом верхом, тот не преминул заметить. «Ну что же, дочь моя, теперь вы видите, что Мария, этот очаровательный ребенок, столь же убежденный папист, как и его отец, который служил испанцам против нас. И когда-нибудь, пристыженный никчемностью своего старого дяди, Мария и с нами начнет всерьез воевать. Что скажете вы тогда, когда ваш муж окажется в одном лагере, а ваш отец в другом, обмениваясь выстрелами или затрещинами?» «Право, батюшка», — сказала Лориана, — «вы разговариваете со мной так, словно я уже высказала желание остаться вдовой, а я никогда об этом не говорила. Кроме того, ведь и господин де Арс вряд ли может ускользнуть от такой судьбы, какую вы предсказываете, Мария. Разве он не католик и не ярый сторонник королевской власти?» «Господин де Арс совершенно безволен», — заметил де Бевр, «и я ручаюсь, мы заставим его следовать нашим целям в любом случае. Даже люди похитрее его меняли веру, когда протестантская церковь упрочила свое положение. Если господин де Арс совершенно безволен, тем хуже для него», — сказала Лориана. «Это не пристало мужчине, а уж он-то по крайней мере достиг возраста мужчины». Лориана не ошибалась. Гийом был совершенно бесхарактерным, но он был красивый мужчина, приятный сосед, храбрый, как лев, и великодушный с друзьями. В отношениях с крестьянами он был добрый покладист, и его грабили все, кому не лень, но обращался он с ними, как было принято у сеньоров того времени. Он наставлял их коснеть в невежестве и нищете. Ему нравилось, что вассалы Лорианы, чисто одеты и хорошо накормлены, его забавляло, что некоторые из вассалов Буадори даже упитаны, но когда ему говорили, что в Сен-Дениде-Ту и крестьяне мрут, как мухи от эпидемии, что в Шассиниле и в Мане они уже забыли не только вкус мяса и вина, но и хлеба, что в Бренне едят траву, а в других провинциях, еще более бедных, крестьяне едят друг друга, он говорил, что же тут поделаешь, все не могут быть счастливы, и он не ломал над этим голову и не пытался искать средства помочь крестьянам, ему и в голову не приходило жить в своих землях, как Буадоре, не отделяя свое благополучие от благополучия людей, от него зависящих. Как только ему представлялся случай, он несся то в Бурж, то в Париж, мечтал о хорошей партии, что сделало бы его жизнь еще приятней, с женщиной, которую он мог сделать совершенно счастливой, при условии, конечно, что эта женщина не окажется ни чувствительней, ни умнее его самого. Он был человеком своего класса и своего времени, и никому не приходило в голову осуждать его. Напротив, Лориану считали экзальтированной святошей-гугеноткой, а Буадоре – старым безумцем. Сама Лориана не судила Гийома так строго, как мы, но она чувствовала, что в нем не хватает основательности и характера, и ощущала рядом с ним неодолимую скуку. Тогда, как прекрасные грезы, у нее возникали воспоминания о днях, проведенных в Брианте. Она с удовольствием выразилась бы, использовав латинскую поговорку «И я был в Аркадии». Однако она не допускала и мысли о браке с Мария. В самых сокровенных мечтах она видела себя его любимой сестрой, которая гордится им и соперничает с ним. Но никто из претендентов на ее руку ей не нравился, хотя их было и немало, особенно с тех пор, как ее отец купил новые земли. Против своей воли она сравнивала своего отца, такого положительного и такого расчетливого, часто критиковавшего ее за благотворительность, с добрым господином Сильвеном, который сам жил и давал возможность жить другим. От этого разум и расчет стали ей противны, и, по словам господина Дебевра и родственников, как католиков, так и протестантов, она превратилась в самую мечтательную и самую романтичную девушку в мире. В семье посмеивались над ней и над ее смешной, по их словам, любовью к ребенку, которого только что от груди отняли. Из-за того, что все вокруг твердили, будто бы она влюблена в Мария, Лориана неосознанно пришла к тому, что стала считать такую любовь возможной. Когда Мария исполнилась 15, она уже вполне свыклась с этой мыслью. Но вскоре убежденность Лорианы поколебалась, потому что Мария в 15 лет, казалось, еще не различал любовь и дружбу. Его манеры в обращении с ней были всегда учтивы, но одновременно в речах он был весьма свободен, как и подобает хорошо воспитанному брату. Он не сказал ни одного слова, которое позволило бы предположить, что ему известна страсть. Лишь иногда он заливался краской, когда Лориана неожиданно появлялась там, где он ее не ждал, и бледнел, когда в его присутствии обсуждали какого-то нового претендента на ее руку. По крайней мере, замечавший это Адамас делился своими наблюдениями с хозяином, а Мерседес – с Люсилия. Юноша рос и много читал. Мы мало можем рассказать о том времени, когда Мария было 15, а Лориане 19. Их жизнь, привязанная к дому, и их спокойные отношения несли на себе отпечаток счастливого однообразия, так что ничего об этом не сохранилось в наших заметках о Брианте и Ламаттесии. Есть лишь упоминание о женитьбе Гийома де Арса на богатой наследнице из Дофина. Свадьбу справляли в Бира, и, видимо, отказ Лорианы вовсе не обидел доброго Гийома, так как и она была приглашена на праздник, так же, впрочем, как и господа де Буадоре. Лишь на следующий год, т.е. 1626 и краткое, жизнь наших героев становится более яркой и наполненной событиями, а толчком к этому послужил следующий факт. В этом году крестили монсеньора герцога Энгинского, будущего великого конде. Крестины состоялись 5 мая в Бурже. Юному принцу было тогда лет 5. Состоявшиеся по этому поводу торжества собрали всю знать и всех буржуазных провинциалов. Маркиз де Буадоре, который к тому времени обрел если не опасную благосклонность, то по крайней мере спасительное равнодушие и конде, и партии иезуитов, уступил желаниям Мария, жаждавшего поглядеть на мир, а также своим собственным желанием показать своего наследника в иных, более благополучных, чем в 1622 году обстоятельствах. Глава 65. Приняв решение, Буадоре, который никогда ничего не делал наполовину, потратил целый месяц, призвав на помощь гения и ловкость Адамаса, на подготовку роскошных костюмов и богатого экипажа, которыми он хотел похвастаться в Париже и при дворе. Приготовили новых лошадей и роскошную упряжь, поинтересовались последними модами. Господа де Буадоре готовились затмить всех. Старый сеньор, по-прежнему державшийся прямо, развернув гордо плечи, будучи, как всегда, в прекрасном здравии и молод душой, подкрашенный и завитой, пожелал одеться в такие же ткани и выбрал те же фасоны, что и его внук. Лориана также пожелала увидеть большой праздник, каких она никогда не видела. Ее отец не участвовал в последнем гугенотском мятеже, впрочем, 3 месяца назад с гугенотами заключили новый мир, так что они могли ехать без опаски. Маркиз де Буадоре, Мария и господин де Бевер с Лорианой решили отправиться туда вместе. Роскошные обеды, подарки, украшенные дистихами и анаграммами в честь маленького принца. Целый полк детей, прекрасно снаряженный и лихо передвигавшийся, создавал эскорт принца. Сонеты, сопровождаемые музыкой, речи магистратов, поднесение ключей от города, концерты, танцы, комедия, показанная иезуитским коллежем, ангелы, спускающиеся с триумфальных арок и подносящие подарки юному герцогу, точнее, его отцу, который не удовлетворился бы обычными крестильными конфетками, маневры ополчения, церемонии и увеселения. Все это празднество длилось 5 дней, на торжества прибыли важные персоны, знаменитый красавец Монмаранси, тот самый, которого Ришелье позднее отправит на эшафот, и вдовствующая принцесса Конде, прозванная отравительницей, представляли крестного отца и крестную мать, которыми были не более и не менее, как король и королева Франции. Господин герцог был крещен в маленьком чепчике, расшитом драгоценными камнями, и в длинном платьице, отделанном серебром. Принц Конди был в сером наряде из льна, сплошь затканном золотом и серебром. Господин Бие пригласил прекрасных господ из Буадоре разместиться на трибуне для высшей знати. Они так прекрасно выглядели, что украшали собой праздник. Костюм Мария подчеркивал его красоту. Лориана слышала, как дамы, и в их числе молодая и красивая мать маленького принца, отмечали изящество этого очаровательного юноши. Лориана впервые почувствовала себя взволнованной, словно ревнуя его ко всем обращенным на него взглядам и улыбкам. Мария же не обращал на это никакого внимания. Он с любопытством разглядывал дитя королевских кровей, который был тщедушен и некрасив, но очень подвижен. 6 мая, когда наши герои уже собирались уезжать, Дебевр, взяв маркиза под руку, отвел его к окну. «Ну что же», — сказал Дебевр, — «надо с этим кончать и пора решать». «Да потерпите, сейчас лошади будут готовы», — ответил Буадоре, решивший, что соседу не терпится вернуться в свои владения. «Вы меня не поняли, сосед, я имел в виду, что пора решиться и поженить детей, раз уж таковые их намерения, да и наши тоже. Признаюсь, я собираюсь в еще одно путешествие. Я приехал сюда лишь для того, чтобы договориться с людьми, которые выгодно обещают мне устроить дела в Англии, а если мне еще раз придется припоручить вашим заботам Лориану, пускай уж лучше она станет женой вашего наследника. Для него это хороший шанс, ибо грузы моих кораблей приумножатся, как меня заверяют, а заключенный недавно мир должен способствовать английско-протестантскому пиратству. С точки зрения имени и денег моя дочь могла бы рассчитывать и на большие, но с точки зрения чувств лучшего для нее и не найти. Необходимость присматривать за дочерью весьма отвлекает меня от моих дел, и я желал бы, обретя свободу, вручить Лориану в надежные руки. Итак, соглашайтесь, и поторопимся. Буадоре совершенно сбила с толку это предложение, тем более, что в течение 4 лет Дебевр, доведись ему услышать подобное от маркиза, вряд ли бы принял предложение. Маркизу не надо было долго размышлять, оценивая всю несуразность этого плана и эгоистичное легкомыслие отца Лорианы. Буадоре сам нередко бывал легкомысленен и не соразмерялся с реальностью, но он действительно был отцом, и Мария, влюбленный и женатый в 16 лет, мог оказаться, с его точки зрения, в более сложном положении, чем Мария, романтичный и настроенный на брак в 11 лет. «Что вы говорите?» – ответил маркиз. «Обручить наших детей я согласен, но женить их слишком рано». «Ну я так и предполагал», – сказал Дебевр. «Хорошо, давайте их обручим, и вы заберете мою дочь к себе. Вы посмотрите за влюбленными, а я вернусь через 2-3 года, и мы их обвенчаем». Буадоре, настроенный весьма романтично, уже был готов согласиться, однако заколебался. Про любовь и все неприятности, которыми она грозит, он как-то не подумал. Но взгляд Адамаса, который делал вид, что складывает вещи, а сам внимательно слушал, напомнил маркизу о том, как краснел и бледнел Мария и какие страдания за этим, может быть, кроются. «Нет-нет», — сказал он, — «я не могу держать сына на раскаленных угольях, я не позволю, чтобы он весь измучился или же нарушил законы чести. Оставайтесь в вашем замке, сосед, и будем осторожны. Вы достаточно богаты. Давайте дадим друг другу слово, на этот раз не ставя в известность детей. Зачем смущать сон и того, и другого? Через 3 года мы сделаем их счастливыми. А сейчас не будем волноваться». Дебевр почувствовал, что честолюбие и алчность чуть не толкнули его на глупый поступок. Но он заупрямился и рассердился. Он отказался дать слово и решил, что отвезет дочь в Пуату, к своей родственнице, герцогине де Латремуй. Мария едва не потерял сознание, когда садился в карету и узнал, что Лориана с ними не поедет и они расстаются на неопределенный срок. Его отец постарался смягчить удар, но Дебевр объявил обо всем без обиняков, желая проверить чувства Мария и отомстить за полученный урок осторожности, который, как ему это было не обидно, он получил от самого неосторожного из людей. Лориана, которая ничего не знала, отец сказал ей лишь то, что они остаются на несколько дней в Бурже, сбежала с лестницы, услышав испуганное восклицание маркиза при виде побледневшего Мария. Но Мария быстро взял себя в руки, заявил, что это всего лишь судорога, и, зажмурившись, бросился в карету. Он не хотел видеть Лориану. Ее спокойный вид задел его до глубины души. Он полагал, что ей все известно, и она решила без сожаления расстаться с ним. Маркиз хотел было остаться и поговорить еще раз с Дебевром, но отказался от этого, увидев, какое мужество выказал Мария. Пока они ехали домой, маркиз пришел к выводу, что бы ни случилось, для молодого человека наступил тот возраст, когда разлука на несколько лет становится обязательной. Мария же всю дорогу делал вид, что пребывает в полном спокойствии. В Брианте маркиз осторожно, а Мерседес напрямик расспросили Мария. Тот держался хорошо, заявив, что он очень любит Лориану, но их разлука не скажется ни на его рассудке, ни на его занятиях. Он сдержал слово, его здоровье пострадало лишь чуть-чуть. Он выполнял все предписания врача и вскоре совсем поправился. «Я надеюсь», — говорил иногда маркиз Адамасу, — «он не будет слишком сентиментален и забудет злую девчонку, которая его не любит. А я надеюсь, говорил мудрый Адамас, что она любит его гораздо больше, чем кажется, так как, если наш Мария потеряет надежду, которой только и живет, нам предстоит много хлопот. В 1627 году над замком Бриант нависла новая опасность. Ришелье, окончательно укрепившийся у власти, издал декрет и приказал разрушить все городские укрепления и цитадели по всей стране. Эта решительная мера, исполнявшаяся со всей строгостью, касалась всех укреплений в замках и частных домах, построенных в течение последних 30 лет без особого разрешения короля. Бриант не попадал под этот декрет, его защитные сооружения были построены еще во времена феодалов и не могли выдержать удара пушки. Но магистраты и шевины Ла-Шартра, недовольные тем, что им пришлось самих себя разрушить, по словам бывшего парикмахера Адамаса, очень захотели снести до основания постройки всех прекрасных господ, своих соседей. Но Буадоре, зная, что ему необходимо противостоять бандам грабителей и бандитов с большой дороги, заставил уважать свои права. Его очень любили вассалы, и он не боялся, что они поступят, как подданные других сеньоров, охотно взявшие на себя роль исполнителей приказов великого кардинала. Эта мера была весьма популярна и весьма произвольна. Кардинал стремился изгнать дух лиги даже из феодальных твердынь, но приказ был выполнен только в протестантских провинциях, и решительный декрет остался на бумаге, как и многие другие решительные приказы Ришелье. Провинция Берра, как всегда, вывернулась и обошла этот приказ. Принц не дал убрать ни одного камня в своей крепости Монрон. Устояли замки и больших, и малых сеньоров, и большая башня Буржа пала лишь при Людовике XIV. Едва Буадоре оправился от этих волнений, как ему пришлось столкнуться с другими, более серьезными, но приятными. «Сударь», — сказал ему как-то вечером Адамас, — «я вам сейчас преподнесу одну историю, которую господин де Юрфи с удовольствием вставил бы в свой роман, ибо она весьма занимательна. Посмотрим, что за история, мой друг», — ответил маркиз, водружая на свой лысый череп бархатную шапочку, отделанную кружевами. «Речь пойдет, сударь, о вашем добродетельном друиде и о прекрасной Мерседес. Адамас, вы становитесь злоязычны и насмешливы, дорогой мой. Никакой клеветы, прошу вас, насчет моего достойного друга и целомудренной Мерседес. Ах, сударь, что плохого в том, что эти достойные особы соединятся узами Гименея? Знаете же, сударь, что сегодня утром, когда я приводил в порядок библиотеку ученого, он только мне дозволяет притрагиваться к книгам, для этого ведь нужен человек немного образованный, и вот я вижу, что Мерседес украдкой целует букет роз, который она каждое утро ставит ему на стол, пока он с вами завтракает. А потом, внезапно заметив меня, она побледнела, стала белее того шарфа, что у нее на голове, и убежала, словно невесть что натворила. Уже давно, очень давно, сударь, я начал кое-что подозревать. Уж очень она с ним дружна, так заботлива и внимательна. Я и подумал, что и для того, и для другого это может кончиться любовью. Действительно, ответил маркиз. Но продолжай, Адамас. Так вот, сударь, обнаружив это, я от души рассмеялся не для того, чтобы понасмешничать, а просто от удовольствия, потому что человек всегда доволен, если о чем-то догадывается или разгадывает какой-то секрет, а раз доволен, так и смеешься. Тут пришел мэтр Жовлин в свою комнату и удивленно посмотрел на меня, не понимая, что это я так развеселился. Ну, я ему все и рассказал напрямик, чтобы его развеселить тоже и, кроме того, мне интересно было посмотреть, как он воспримет эту историю, и как же он ее воспринял. Так, словно солнце ему в глаза ударило, не дать не взять хорошенькая девица, и уж поверьте, счастливый человек и внешне меняется, у него глаза зажглись, губы заулыбались, и он со своими длинными усами показался мне прямо красавцем. Он так выглядит иногда, когда играет на своем мелодичном инструменте. Очень хорошо, Адамас, что ты научился выражаться красиво. Ну а дальше, сударь, я ушел. Точнее, сделал вид, что ушел, а сам в приоткрытую дверь подглядел, как наш добрый Люсилия взял цветы и страстно поцеловал их, а потом сунул за пазуху, прямо все цветы с шипами, словно ему доставляло удовольствие чувствовать уколы. И он начал ходить по комнате, прижимая обеими руками к груди этот дар любви. «Все лучше и лучше, Адамас», — заметил маркиз. Ну а потом через другую дверь вошла Мерседес и спросила у него, можно ли звать Мария на урок. А он что ответил? Отрицательно покачал головой, и я понял, что он не хочет отпускать ее. Она хотела уйти, решив, что он занят своими странными делами, потому что, сударь, она с ним ведет себя, как служанка, которая и в голову не приходит, понравится своему хозяину. Но он стукнул ладонью по столу, чтобы позвать ее обратно. Она вернулась. Они посмотрели друг на друга, но недолго, потому что она потупила взор своих прекрасных черных глаз и сказала ему по-арабски что-то. По ее виду, я думаю, вот что она сказала. «Что же ты хочешь, мой повелитель?» А он показал ей вазу, в которую она поставила цветы. Она увидела, что цветов в ней нет, и добавила, «Это, наверное, этот злой шутник Адамас забрал их, ведь я никогда не забываю ставить вам цветы». Она так и сказала, улыбнулся маркиз, «Да, сударь, по-арабски, но я все тут же угадал». Тогда она побежала, чтобы принести еще цветов, а он бросился за ней к дверям, как человек, который сам с собой борется. Потом он вернулся и сел за стол, охватил голову руками, и, клянусь вам, сударь, сердце его было охвачено прекрасным чувством и он был готов честно признаться в своей любви. «Но зачем же он сам с собой борется?» — воскликнул маркиз. «Разве он не знает, что я буду счастлив женить его на этой доброй и прекрасной особе? Сходи за ним, Адамас, он ложится поздно и, наверное, еще не спит. Мария уже спит, и сейчас хороший момент для деликатного объяснения». Глава 66. Маркиз без труда добился признания Люсилия. Тот наивно признался, что давно обожает Мерседес и не так давно начал подозревать, что и она любит его. Сначала он боялся навлечь на себя гонения, которых он лишь чудом избежал во Франции. Потом, когда он убедился, что Ришелье, хотя и остается противником реформации, все-таки твердо проводит политику на поддержание Нанского эдикта и расположен сохранить свободу вероисповедания, Люсилия решил дождаться брака Мария с Лорианой или с любой другой женщиной, которую изберет его сердце. Он опасался, что его дорогой ученик может быть охвачен то надеждой, то сожалением, то спокойным ожиданием, то тайным волнением, и не хотел раздражать Мария опасным зрелищем брака по любви. Маркиз одобрил великодушную осторожность своего друга, но с некоторыми оговорками. «Мой добрый друг», — сказал он, — «Мерседес скоро 30, а вам уже за 40. Вы оба еще довольно молоды и можете нравиться друг другу, но, не хочу вас обижать, однако вы уже не дети, и не стоит оставлять незаполненными страницы в книге вашего счастья. Используйте те прекрасные годы, что вам остаются. Женитесь. Я увезу Мария в путешествие на несколько месяцев и скажу ему тогда, что это была только моя идея, брак по расчету между Мерседес и вами. Придумаю какой-нибудь предлог, чтобы объяснить ему, почему вы не дождались нашего возвращения, а когда он вновь с вами встретится, он уже привыкнет к новой ситуации. Брак сделает все весьма серьезным. Впрочем, я полагаюсь на вас. Вы сумеете скрыть восторги медового месяца за непроницаемой пеленой сдержанности и осмотрительности. Итак, маркиз повез Мария в Париж. Он показал ему короля и двор, но издалека, ибо за те 15 лет, что добрый Сильвен прожил в своих владениях, мир сильно изменился. Друзья его молодости умерли или, как и он сам, оставили новое сусное общество. Те немногие из значительных персон, кто еще был жив и кого он когда-то часто навещал, теперь едва помнили о нем и, если бы не его устаревшие наряды, не узнали бы маркиза. Однако интересное лицо и скромные манеры Мария были замечены. В нескольких изысканных домах прекрасных господ приняли тепло, но им не предложили представить их высшему свету. Впрочем, ни тот, ни другой не высказывали страстного желания приблизиться к бледному солнцу Людовика XIII. Мария испытал большое разочарование, увидев проезжавшего на коне испуганного сына Генриха IV. Глядя на физиономию короля, маркиз также не ощутил желания добиваться королевской ратификации своего титула маркиза. Каждый день появлялись новые эдикты, каравшие за узурпацию титулов. Правда, эти эдикты не выполнялись, так как и новая, и старая аристократия по-прежнему присваивала себе титулы по своим владениям, хотя принадлежность земель могла быть и спорной. Безопаснее было держаться в тени. Буадори был вынужден признать, что это лучшее из убежищ. Кроме того, он узнал, что в Париже никто не может именоваться прекрасными господами, если не принадлежит ко двору. Иногда на прогулках на них обращали внимание, отмечая контраст между странно накрашенным лицом маркиза и очаровательной свежестью Мария. Какое-то время маркиз наивно думал, что его узнают, улыбался прохожим и подносил руку к полям шляпы, готовый принять знаки внимания, которые ему никто и не собирался оказывать. Из-за этого он постоянно выглядел неуверенным и растерянным, а также преувеличенно вежливым, что смешило прохожих. Сидящие или прогуливающиеся дамы говорили одна другой: «Это еще что за старый безумец?» А если среди дам оказывался кто-то из тех домов, где принимали Буадоре, или кто-нибудь с той улицы, на которой он проживал, на вопрос давали и ответ: «Это провинциальный дворянин, который бахвалится тем, что якобы был другом покойного короля, какой-нибудь гасконец. Они все только и делали, что спасали Францию. Или Биарниц. Они все молочные братья доброго короля Генриха. Нет, старый дуралей из Бира или из Шампай. Бахвалов и там хватает». Как ни старался добрый Сильвен казаться значительной персоной, он выглядел бледно на фоне этой забывчивой и разряженной толпы. Маркиз говорил себе с некоторой досадой, что уж лучше быть первым в деревне, чем последним при дворе. Однако он был уверен, что с помощью хитрости и интриг он мог бы протолкнуть Мария, как и многих других, ко двору, но опасался нарваться на оскорбление из-за своего сомнительного титула маркиза. Устав от роли провинциального зеваки, маркиз едва не заскучал, но тут Мария потащил его осматривать памятники искусства и науки, в которых для юноши и заключалась основная привлекательность королевской столицы. Удовольствие и польза, которые получил Мария, несколько утешили старика, ибо он в глубине души считал путешествие провалом. Он не говорил Мария обо всех своих разочарованиях. Он всегда надеялся разыскать семью его матери и добиться для него какого-нибудь громкого испанского титула, а может, и наследства. Он несколько раз писал в Испанию, чтобы получить сведения, а также сообщить о Мария на случай, если эта самая семья проявит к нему интерес. Получал он всегда туманные, возможно, уклончивые ответы. В Париже он решил лично посетить посольство. Его принял кто-то вроде секретаря по личным делам и сообщил, что это запутанное дело в основном прояснилось. Маркизу объяснили, что похищенная и исчезнувшая молодая дама действительно принадлежала к знатной семье из Мериды, а Мария является плодом тайного брака, который может быть признан недействительным. Молодая дама не имела никаких прав на состояние, а родственники совершенно не желают признавать молодого человека, воспитанного старым еретиком с недоброй репутацией. Оскорбленный маркиз решил в отместку за презрение отплатить самонадеянным испанцам полным равнодушием. Ему и так многого стоило околачиваться у дверей испанского посольства, сама вывеска которого внушала ему, старому протестанту и доброму французу, ненависть. Однако он огорчился и доверил свои мысли неразлучному Адамасу. «Конечно», — говорил он, — «жизнь сельского аристократа самая спокойная и самая почтенная, но если она подходит тем, кто за нее дорого заплатил, то для молодого сердца Мария она может показаться тягостной и даже постыдной. Я уделял столько внимания его воспитанию, благодаря его ранним способностям мы сделали из него образцового дворянина, который может все, и это лишь для того, чтобы он похоронил себя в родовом гнезде, потому что ему не надо зарабатывать себе состояние, а сердце у него доброе и отзывчивое. Может, ему стоит проявить себя на войне и в приключениях или каким-нибудь блистательным деянием завоевать этот титул маркиза, а то идеи великого кардинала о всеобщем порядке того и гляди лишат его титула. Я знаю, он еще молод, и время пока не потеряно, но, на мой взгляд, он склонен к наукам, а я не представляю, как на этом поприще можно отличиться. «Сударь», — ответил Адамас, — «если вы думаете, что ваш сын не будет столь же отважен, как и вы, в сражениях, вы просто не знаете его». «Я не знаю сына?» «Нет, сударь, вы его знаете недостаточно. Он скрытен и любит вас так, что никогда не решится поделиться с вами мыслью, которая может вас встревожить или огорчить. Но мне-то все известно. Мария мечтает о войне так же, как и о любви, и если вы в ближайшее время не поддержите его честолюбивые мечты, увидите, он расстроится или заболеет». «Не дай бог», — воскликнул маркиз, — «завтра же расспрошу его об этом». Когда в таком деле говорят о завтрашнем дне, стало быть, откладывают на неопределенное время, и маркиз отложил. Отеческая слабость одержала верх над отеческой гордостью. Мария был еще недостаточно вынослив для того, чтобы переносить тяготы войны, впрочем, предполагаемая война с Англией и Испанией, казалось, несколько отодвигалась благодаря огромным усилиям Ришелье, направленным на создание французского флота. Торопиться было некуда, время еще оставалось. Рано или поздно пора придет. Итак, в конце осени все вернулись в Бриант и обнаружили Люсилия уже женатым на Мерседес. Мария, узнав эту новость в Париже, воспринял ее скорее с удовлетворением, чем с удивлением. Он давно уже почувствовал пламя страсти, иногда обжигавшее его, и в сдержанной пылкости Мерседес, и в нежной меланхолии Люсилия, и даже в сладких и страстных мелодиях его инструмента. При мысли о счастливой любви его сердце словно клещами сжимало, но он необыкновенно умело владел собой. Отец жил только для него, и Мария рано научился скрывать свои чувства. Иногда Адамас упрекал его за скрытность. «Мой отец стар», — отвечал Мария, — «он дорожит мной, как мать дорожит ребенком. И моя обязанность — не сокращать его дни тревогами. Небо поручило мне заботиться о его долгой жизни». Лориана жила в Пуату, и известия от нее приходили редко. Маркизу она писала нежно и уважительно, а Мария едва упоминала, словно опасалась его растревожить. Напротив, она с неприкрытой нежностью обращалась к Мерседес, Люсилия и всем верным слугам дома. Казалось, что ее привязанность к этим людям выражалась за счет скрытой любви к Мария, кому эта любовь принадлежала по праву. Она писала, и не раз, с некоторым жеманством, что есть претенденты на ее руку и что скоро сна сообщит о своем решении маркизу, которого считает вторым отцом. Странным казалось то, что каждый год она вновь и вновь упоминала о возникавших планах ее бракосочетания, но никогда не сообщала друзьям о том, какой же выбор она сделала. Она словно хотела, чтобы они поняли следующее: «Я не выхожу замуж потому, что мне так нравится, а вовсе не потому, что я кого-то жду, как вы могли бы подумать». Действительно, именно с этой целью она и писала письма, а вот каково было ее расположение духа. Господин де Бевр отвез Лориану, как и обещал, в Пуату к родственнице и вскоре оставил ее одну. Перед отъездом он заявил, что маркиз и его наследник, с которыми он разговаривал в Бурже, ответили ему очень холодно. Мария проявил себя рьяным католиком и поклялся никогда не вступать в смешанный брак. Это известие сильно растревожило сердце девушки. Лориане не следовало бы доверять отцу, которому проникла в кровь жажда золота. Поскольку он решил уехать как можно скорее, ему было бы спокойнее на душе, будь Лориана пристроена, поэтому он и склонял ее к немедленному замужеству. Несмотря на давление отца, она отказалась выходить замуж только из-за того, что ее обидели. Однако, чтобы сильно не огорчать отца, она обещала подумать об этом. Мысли бедной Лорианы возвращались к Мария. Она полюбила его в Бурже, впервые полюбила настоящей любовью после стольких лет спокойной дружбы. И вот теперь из-за этой первой в ее жизни любви, любви, в которой она и сама себе не признавалась, ей приходилось краснеть от стыда и пытаться уничтожить это чувство. Да, в глубине души она гордо отказалась от неблагодарного Мария. Итак, она повторила отцу то же, что искренне говорила ему раньше, то есть, что она никогда не считала этот брак возможным, и поклялась, что выйдет замуж за подходящего претендента на ее руку, если тот не будет ей противен. Но такой претендент все не попадался. Никто из тех, кого представляла Лориане мадам де Ла Тремуй, ей не понравился. Она чувствовала в них ту же расчетливость, какая охватила ее отца, словно страсть, но страсть холодная и циничная. Прекрасные дни протестантизма кончались, они уходили, как уходило прежнее общество предыдущего века. Протестантизм выглядел героически в великих гонениях, а Ришелье, расправляясь по роковой необходимости с последними его сторонниками, вовсе не вел себя как гонитель. Его устами к протестантам обращалась Франция. «Выбирайте себе свободно религию и не занимайтесь политикой. Обратимся вместе с нами против внешнего врага». Протестанты хотели быть республикой, но превратились в подобие будущей Вандеи. Кроме французских пуритан, героические, безжалостные и страшные люди, полностью принесшие себя в жертву 2 года спустя в Ла-Рошелле, французские протестанты склонялись к принципу французского единства. Но многие из них решили окончательно примкнуть к этому принципу лишь тогда, когда победа обеспечит их партии выгодные долговременные преимущества. Аристократия выторговывала себе преимущества. Самые высокопоставленные хотели, чтобы им дорого заплатили, и подменяли свои потребности в религиозной свободе потребностями в деньгах и в должностях. Часть аристократии в силу обстоятельств рассуждала ошибочно, поставив себя перед выбором, или союз за границей, или окончательное поражение. Лориана была возмущена видом многочисленных предательств, о которых заявляли каждый день. У нее сложилось весьма рыцарское представление о чести сторонников протестантизма. Теперь же она была вынуждена признать, что ее отец, чья алчность так ее оскорбляла, просто несколько позднее стал поступать так, как люди его поколения поступали всю жизнь. Более того, и множество молодых людей стремилось как можно скорее начать действовать в том же духе. Господин Де Бевр был еще из лучших. Ему не приходило в голову предать свое знамя. Он стремился лишь к тому, чтобы устроить свои дела, прежде чем это знамя упадет. Конечно, Лориана могла встретить человека исключительного, но не встретила, может, потому, что, будучи мечтательной и рассеянной, не сумела отыскать его. Молодость и красота горды, и горды по праву. Они ждут, что их откроют, и не хотят ничего открывать сами, боясь, что могут подумать, будто они предлагают себя. Глава 67. Хотя мы до этого момента делали все возможное, чтобы показать жизнь наших персонажей в роли сельских хозяев, и сведения, которые мы собрали, позволили нам немного изучить эту жизнь, мы вынуждены теперь перенестись немного вперед и поискать прекрасных господ из Буадори довольно далеко от их мирного родового гнезда. Было это, я думаю, 1 марта 1629 года. Гора Женевр, покрытая инеем, являла собой зрелище необычайного оживления как с одного, так и с другого склона, до самого входа в ущелье, именуемое Сусский перевал. Эта французская армия двигалась маршем на герцога Савойского, то есть на Испанию и Австрию, его верных союзниц. Несмотря на жестокий холод, войско карабкалось вверх. Пушки волокли в гору по снегу. Это была величественная сцена, которая всегда удавалась французскому солдату на фоне грандиозных Альп, будь то под командованием Наполеона или Ришелье, и при Людовике XIII так же, как и при Ришелье. Солдаты не стирали в порошок скалы, что, говорят, удавалось гению Ганнибала. Они двигались вперед с посохами в виде воли, отваги и бесстрашного веселья. По одной из тропинок, пробитых в снегу параллельно дороге, два всадника поднимались бок о бок в гору по тому склону, что обращен в сторону Франции. Один из них был молодой человек 19 лет, крепкий и гибкий в движениях, он великолепно выглядел в изящном походном костюме того времени. Его снаряжение и оружие, а также то, что он передвигался не в строю, указывали, что это дворянин, участвующий в походе добровольцем. Мария де Буадори, читатель понимает, что никто другой нас не заинтересовал бы, был самым красивым всадником в армии. Его окрепшая юношеская сила ничуть не сделала грубее очаровательную мягкость его умного и открытого лица. Взгляд его был ангельски чист, но проступающая борода напоминала, однако, что этот юноша с небесным взглядом всего лишь обычный смертный, и тонкие усы подчеркивали немного небрежную, но сердечную и доброжелательную улыбку, пробивавшуюся сквозь обычную меланхолию юноши. Великолепные вьющиеся каштановые волосы обрамляли лицо, спускаясь до плеч, а одна прядь, по моде времен Людовика XIII, падала ниже. Лицо, покрытое нежным румянцем, выглядело, однако, бледным. Изысканная внешность, совершенно естественно сочетавшаяся с изысканностью манер и одежды, вот что отличало этого юношу. Таким увидел Мария всадник, волею случая оказавшийся рядом с ним. Этому всаднику было лет 40, он был худ и бледен, черты лица довольно правильные, рот подвижный, взгляд проницательный. В целом его лицо выражало некоторую хитрость, смягченную серьезной склонностью к размышлениям. Одет он был весьма необычно. В черной короткой сутане, какую носят путешествующие священники, но в военных сапогах и при оружии. Его поджарая гибкая лошадь шла быстрым шагом и вскоре поравнялась с прекрасным горячим конем Мария. Два всадника молча поклонились друг другу, и Мария попридержал коня, чтобы дать дорогу старшему по возрасту. Всадник, казалось, оценил такую вежливость и отказался обгонять молодого человека. «Сударь», — заметил Мария, — «наши лошади идут рядом, что доказывает, что обе они хороши, потому что я обычно с трудом сдерживаю своего коня, чтобы не дать ему обогнать других. Я вынужден пропускать вперед своих спутников, иначе бы я достиг вершины перехода раньше всех. То, что вы считаете недостатком своего великолепного коня, для моей лошади является достоинством. Я путешествую почти всегда в одиночестве, и никто меня не упрекает в том, что я излишне изнуряю своего коня. Но позвольте вас спросить, сударь, где я мог вас видеть? Ваше приятное лицо мне вроде бы знакомо». Мария внимательно всмотрелся в спутника и сказал: «Последний раз я имел честь видеть вас в Бурже 4 года назад на крестинах монсеньора герцога Энгинского». «Так вы, значит, молодой граф де Буадори?» «Да, господин аббат Пулен», — ответил Мария и еще раз поднес руку к полям своей украшенной перьями шляпы. «Счастлив видеть вас таким, «Господин граф», — сказал священник из Брианта, — «вы выросли, стали красивее и, думаю, достоинств у вас прибавилось, судя по вашим манерам. Но не называйте меня аббатом, так как, увы, я им не являюсь и, вероятно, никогда не стану. Я знаю, что принц никогда не соглашался на ваше назначение, но я полагал, что я нашел аббатство получше, чем аббатство Варин. И да, и нет. Ожидая какого-нибудь назначения, я покинул Бера и волею случая оказался на службе у отца Жозефа, которому предан душой и телом. Так что теперь я связал свою судьбу с кардиналом. Могу вам сказать, но между нами, что я выполняю функции посланника отца Жозефа. Вот почему у меня такая хорошая лошадь. Я рад за вас, сударь. Служба при отце Жозефе, служба для истинного француза, а кардинал вершит судьбами Франции. Вы действительно говорите, что думаете, господин Мария? Спросил священник со скептической улыбкой. Да, сударь, клянусь честью, ответил молодой человек с искренностью, которая одержала верх над подозрениями дипломатического посланца. Я вовсе не хочу, чтобы кардинал знал, что в моем лице и в лице моего отца он обрел еще двух почитателей, но прошу вас, считайте нас добрыми французами, готовыми послужить телом и душой так же, как и вы, великому министру и прекрасной Франции. В вас я верю, ответил Пулен, но в вашего отца гораздо меньше. Например, в прошлом году он не отправил вас на осаду Ла-Рошели. Знаю, вы были еще молоды, но там были воины и моложе вас, и вы, наверное, очень досадовали, что не смогли принять участие в славной битве рядом со всеми остальными благородными молодыми людьми. Господин Пулен, строго ответил Мария, я думал, вы испытываете благодарность по отношению к моему отцу. Все, что он мог сделать для вас, он сделал. И не его вина в том, что аббатство Варин ушло из рук церкви и было передано принцу. Этим и моему отцу был нанесен ущерб. О, я не сомневаюсь, воскликнул господин Пулен. Я-то знаю, как принц Конде может запутать счета. Так что у меня претензии только к нему. Что касается вашего отца, то знайте, сударь, я его по-прежнему безгранично уважаю и люблю. Я вовсе не хочу причинять ему огорчений, но я жизнь бы отдал, лишь бы знать, что он искренне, без задней мысли, предан интересам католицизма. Мой отец предан интересам своей страны, сударь. Нет надобности вам говорить, что он горячо поддерживает кардинала в его борьбе со всеми врагами Франции. Даже в борьбе с гугенотами, гугенотов больше нет. Оставим мертвых в покое. Господин Пулен был поражен выражением достоинства на лице Мария. Он почувствовал, что этот молодой человек не такой, как другие, он серьезен и нечистолюбив. «Вы правы, сударь», — сказал священник, — «мир праху защитников Ла-Рошели, и да услышит вас Господь, чтобы они не возродились в Монтабане или где-нибудь еще. Раз уж ваш отец отказался от своего религиозного безразличия, надеюсь, он позволит вам при необходимости выступить против мятежников на юге. Отец мне всегда позволял и позволяет руководствоваться моими собственными наклонностями, но знайте, сударь, я никогда не выступлю против протестантов, разве только они будут серьезно угрожать монархии. Никогда из тщеславия или честолюбия я не обнажу шпагу против французов, я никогда не забуду, что именно протестанты, тогда победители, а теперь поверженные, возвели на престол Генриха IV. Вы были воспитаны в принципах Лиги, а теперь сражаетесь с ней всеми силами. Вы колебались между добром и злом, между ложью и истиной. А я же живу и умру, руководствуясь теми принципами, что мне внушили. Верность моей стране, отвращение к интригам с иностранными державами. У меня нет таких заслуг, как у вас, мне не приходилось менять веру, но клянусь вам, я глубоко уважаю право на свободу совести, я буду сражаться с союзниками герцога Савойского. Вы забываете, что они же сегодня, союзники протестантов. Скорее господина де Рогана. Господин де Роган тем самым окончательно губит свою партию, вот почему я говорю вам, оставим мертвых в покое. Я вижу, что вы, как и маркиз, сказал доверенный отца Жозефа, настроены романтически и собираетесь, подобно ему, руководствоваться чувствами. Можно мне, не проявляя нескромности, узнать у вас, как поживает отец. Вы увидите его лично, и он будет рад приветствовать вас. Он едет впереди, и мы его нагоним через четверть часа. Неужели? Но ведь господину де Буадоре лет 75 или 80, и он выступил против врагов и убийц Генриха IV. Это вас удивляет, господин Пулен? Нет, дитя мое, ответил бывший сторонник Лиги, который силою обстоятельств обратился в горячего сторонника и почитателя политики Биарнца, но мне кажется, он слишком долго собирался. «Что же вы хотите, сударь?» Он не мог выступить один. Он ждал, пока король Франции подаст пример. «У вас на все есть ответ», — с улыбкой воскликнул господин Пулен. «Мне не терпится поприветствовать прекрасную старость господина маркиза, но здесь рысью не проедешь. Расскажите же, как поживает человек, которому я жизнью обязан». Мэтр Люсилия Джовеллина, иначе именуемый Жовлин, великий музыкант. Он счастлив, благодарение небу. Он женился на любимой женщине, и они оба в наше отсутствие управляют домом и владениями. Женился, неужели на прекрасной Мерседес, а ведь вы, испытывая иные чувства, помнится, предпочитали ей более юную и прекрасную подругу. «Вы имеете в виду мадам де Бевр?» – спросил Мария, и его искренность подчеркнула вкрадчивое любопытство господина Пулена. «Мне легко ответить, и я ответил бы любому. Действительно, я со всем пылом любил в детстве Лориану и всю жизнь буду уважать ее, но она относилась ко мне со спокойной дружбой, так что можете расспрашивать меня о ней без всяких уловок. Она так и не вышла замуж, не знаю, сударь. Мы уже несколько месяцев путешествуем, не имея вестей от наших далеких друзей». Господин Пулен искоса взглянул на Мария, тот был спокоен, как бывают спокойны люди с разбитым сердцем, но не выглядел изнуренным, как человек с опустошенной душой. «А вы знаете, что господин де Бевр был у Ла-Рошели, на борту английского корабля?» — спросил священник. «Я знаю, что он там погиб и что Лориана теперь, сама хозяйка своей судьбы. Она была в Пуату, когда герцог де Ла-Тремуй, оставленный англичанами, отрекся от ереси в королевском лагере. Но она не последовала примеру герцога», — живо откликнулся Мария. «Она попросила разрешения разделить заточение героической герцогини де Роган, которая отказалась подчиниться, а когда ей это не разрешили, собиралась вернуться в Бера, но мы в это время как раз покинули нашу провинцию». «Я все это знаю», — заметил господин Пулен, который действительно был в курсе всего. «Даже если бы вы этого не знали, я ничуть не жалею, что рассказал вам все», — ответил Мария. «Надеюсь, вы не захотите дать принцу Конде новый повод для конфискации состояния мадам де Бевр?» «Конечно, нет», — воскликнул священник, рассмеявшись даже с некоторым добродушием. «Вы умеете рассуждать, и, действительно зная собеседника, можно позволить себе говорить столь искренно, как говорите вы. Мне вы можете доверять полностью, ведь я открыто порвался с иезуитами на свой страх и риск».